Братья и сестры, следующая тема, которая была запланирована сегодня немножко порассуждать, это воспитание, дисциплинирование. Я признаюсь, что я сел бы в ряды и учился бы, воспитывать и дисциплинировать. Но может так совместно нам порассуждать на эту тему. Что по этому поводу говорит нам Священное Писание? Я не знаю, если бы сейчас поставить так вопрос, с чем у нас связано больше переживаний, с рождением ребенка или с воспитанием его? То, наверное, мы бы еще порассуждали, да? Конечно, с рождением ребенка много связано переживаний, трудностей. А вот с воспитанием детей у нас, наверное, не меньше переживаний, да? Особенно, когда они уже подрастают, у них появляются свои желания, свои интересы, и мы видим упущения, и мы видим нужды, у нас появляются вопросы, может быть, на которые мы и сами ответа не находим. У нас появляются поиски, может, молитвы. Я думал, что вообще в отношении этой темы, наверное, трудно нам найти или выработать какие-то правила, которые бы нам гарантировали бы успех. Вот мы бы сегодня так выработали некоторые правила, и гарантия успеха была бы. И даже если бы какие-то правила, направления мы бы и выдвинули или нашли бы, то все равно не в правилах дело. Столько вопросов еще попутного, нашего состояния, нашего хождения перед Богом, и все это вместе имеет большое значение. Поэтому не о каких-то правилах, может, и говорить хотелось, но о каком-то направлении в этом вопросе. И я думаю так, что если мы серьезно подходим к этому вопросу, может, серьезно находимся в поисках, постоянно ищем, так анализируем, и Господь как-то дает нам и в этом благословение. Я понимаю так, спасенные дети – это не заслуга родителей, это милость Божия. Но при всем этом все-таки есть и сторона человека. И это как условие, при которой Бог это благословение или эту милость нам дает. И об этих условиях хотелось бы вместе с вами немножко порассуждать. Текст, который я хотел прочитать вообще так в основании, он уже был прочитан сегодня два раза, поэтому я только напомню, это Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я задумался вообще о значении слова «воспитание». Как мы понимаем слово «воспитание»? Можно так сказать, что оно происходит от слова «питание»? Можно, да? «Питание». Ну, питание, пища, если физически, то кормить, вскормить. Ну, это так, забота о физической стороне в нашей жизни. А воспитание здесь имеется в виду, наверное, больше в духовном значении. Еще поинтересовался, какое значение воспитание имеет в переводе на немецком. В немемецком переводе сказано «erziehen». «Ziehen» – это как в переводе? Тянуть, да? Тянуть. То есть как будто такая мысль здесь – тянуть, довести до определенной высоты, питать и к чему-то привести, то есть какое-то направление. Я еще подумал, друзья, а вот как часто в нашей жизни мы проявляем заботу больше о том, чтобы вскормить физически, позаботиться о семье, чтобы пища необходимая была, чтобы вот быт был устроен. Это все на своем месте, и это нельзя, может, ставить как малозначащий вопрос. Но в то же время переживание о духовном состоянии, о духовном воспитании все-таки должно у нас тоже стоять на своем месте. Братья и сестры, что является вот в духовном воспитании, что вообще подразумевается по словам «питать», «питание», «воспитание»? Вот что можно было бы отнести, как мы можем воспитать так в духовном смысле, иметь какое-то влияние на детей?